Глава седьмая, в которой кот Филя с тонкой улыбкой щурит глаза, а Вася читает солнечному зайчику стихотворение Ивы. Талант. Но что делать с талантом, который перебрасывает две соломинки через речку или заставляет старое дерево вежливо предложить яблоко Иве? По-видимому, на свете не было школы, в которой Вася мог бы изучать подобные предметы. Оставалось вообразить ее. Это было нетрудно. Директором он назначил Платон Платоныча, завучем Филю, а все наглядные пособия с успехом заменила Ольга Ипатьевна, особенно когда, покуривая трубку, занималась уборкой или когда Васе просто хотелось сказать ей «ать-два». Правда, эта школа существовала только в воображении. Но без нее ему чего-то не хватало. Впрочем, Филя что-то подозревал. Недаром же он с тонкой улыбкой щурил глаза и одобрительно мурлыкал, когда в доме случалось то, что ни в коем случае не могло случиться. Для начала Вася решил воспользоваться завтраком, который состоял из гречневой каши, двух яиц всмятку и подсушенного хлеба с маслом. Но в этот день гречневая каша по дороге из кухни в столовую превратилась в овсянку. Вышла. Весело подумал Вася, хотя он прекрасно знал, что такое маленькое чудо можно различить только через сильную лупу. Вечером, когда весь дом смотрел клуб кинопутешествий, Вася, не подходя к телевизору, заменил первую программу на вторую. И это вышло. Хотя кот, подмигнув Васе, заметил, что надо позвонить в ателье. Но заставить Платон Платоныча надеть правую туфлю на левую ногу, а левую на правую, долго не удавалось. Может быть, потому что Вася спал в детской, и ему пришлось ставить этот опыт, так сказать, умозрительно, в воображении. Но, в конце концов, удалось. Плохо было только, что Ольга Ипатьевна расстроилась, когда хозяин перепутал туфли. Может быть, он перепутал ноги? «Тронулся», — сказала она шепотом и перекрестилась. Дерзкая мысль превратить солнечного зайчика в самого настоящего зайца сорвалась, хотя Вася очень старался. Пришлось снова заняться мелочами. Яйца, сваренные всмятку по дороге из кухни в столовую, превращались в крутые. Платон Платоныч подстриг свою грозную курчавую бороду и очень помолодел. Конечно, он не подозревал, что и это было одной из Васиных проделок. Прошло добрых два месяца, когда Вася снова вернулся к солнечному зайчику, неизменно посещавшему его по утрам. Однажды он проснулся, повторяя шепотом стихотворение Ивы, которое ему понравилось, хотя кот, без сомнения, не нашел бы в нем никакого смысла. Оно уснуло вместе с Васей и проснулось, едва он открыл глаза. Но для тех, кто знал, что Ива попыталась передать в нем впечатление от сцены, вышитой на старинном ковре, висевшем в ее комнате, стихотворение, может быть, не показалось бы странным. Сидят король и рыбка вместе, и гиря где-то возле них. Они поедут все к невесте сказать, что умер ее жених. Повторяя стихотворение, Вася не сводил глаз солнечного зайчика, и вот ему померещилось, что у зайчонка выросли ушки и появились лапки. Не мордочка удивленная, но не испуганная. Может быть, потому что Вася задумал не пугливого, а ручного зайца, которого можно погладить, хотя бы для того, чтобы убедиться, что он действительно существует. Одну строфу, в которой рассказывалось, что жених вовсе не умер, а находится в плену, Вася пропустил и сразу перешел к домику, в котором жила невеста. А добрый домик, он не знает, какая им грозит беда, и он усердно созерцает ущелья, села, города. Зайчонок пошевелился и стал с трудом открывать глазки. Он был похож на детский рисунок, но что-то солнечное застряло в его взъерошенной желтенькой шубке. Он вздохнул, очевидно, в первый раз, прыгнул со стены к Васе в постель и уставился на него косыми изумленными глазками. И Вася погладил его и даже поцеловал в теплую мохнатую мордочку с раздвоенной губкой. Потом широко распахнул окно, и зайчонок прыгнул в сад и исчез, мелькнув где-то вдали, среди серебристых елей. Что же это было? Почему опыт так долго не удавался и удался, когда Вася прочел солнечному зайчику стихи, которые не имели к нему никакого отношения. А если бы он прочел другие стихи? Между тем новый солнечный отблеск неторопливо устраивался на стене.